Проклятием мужчин из рода Дусы были квадратная челюсть, высокие скулы и чувственный рот. Уже в который раз Анни пожалела, что между ними не все так просто, как хотелось бы Эй-Джею. «Это дело оказалось чертовски сложным для всех, дорогая», — сказал он. «Ты и так уже сделала больше, чем должна была. У нас у всех в этой жизни есть обязанности, которые выходят за привычные рамки», — сказала миссис Дэвидсон. Она и так уже вышла за всякие рамки, привязавшись к Джози. Но даже и без малышки Анни все равно чувствовала бы, как это дело притягивает ее, как зовет ее Памела Бишен из того ада, где находятся неуспокоенные души жертв. Возможно, этого дела вообще бы не было, если бы судья Эдмонс воспринял жалобу Памела всерьез, сказала Анни, откладывая вилку. Зачем нужен закон о преследовании, если судьи будут отклонять все жалобы, руководствуясь принципом, что мужик всегда останется мужиком? «Мы уже это обсуждали», — напомнил ей Эй-Джей. «Судья Эдмонс не сомневается, что согласно этому закону скоро нельзя будет даже просто взглянуть на женщину без того, чтобы тебя не сочли преступником. Доводы Памелы в суде никак не тянули на преследование. Ренар приглашал ее на ужин, дарил подарки. Он проколол крышки на ее машине, перерезал телефонный кабель в доме и... Но у нее не было доказательств, что все это сделал именно он. Ренар пригласил ее на ужин, а она отказалась. Он расстроился, но между плохим настроением и неадекватной реакцией — пропасть. Так сказала судья Эдмонс. Он, вероятно, полагает, что мужчина и сейчас спокойно может дать женщине по голове костью мамонта и утащить ее за волосы к себе в пещеру. С отвращением ответила Анни. Но так ведь думает и большинство мужчин, верно? Возражаю, Ваша честь. Анни улыбнулась с искренним раскаянием. Само собой разумеется, что ты не большинство. Прости, со мной сегодня совсем не весело. Я, пожалуй, не пойду в кино. Лучше отправлюсь домой, помокну в ванне, а потом лягу спать. Эй-Джей протянул руку через стол, его пальцы проскользнули под простой золотой браслет и стали ласкать нежную кожу на внутренней стороне запястья Анни. — Это не обязательно проделывать в одиночестве, — прошептал он. Его теплый взгляд обещал многое. Иногда, когда их чувства совпадали, ему удавалось это обещание выполнить. Анни убрала руку, притворившись, что ей что-то понадобилось в сумочке. «Не сегодня, Ромео. Я контужена». Они попрощались на крохотной стоянке возле ресторана. Анни подставила Эй-Джею щеку, увернувшись от поцелуя в губы. Их расставание только добавило Анне беспокойства, которое она испытывала целый день, словно все в мире пошло наперекосяк. Она уселась за руль своего джипа, включила радио. «Вы настроились на волну радиостанции Кейджун и слушаете наше ток-шоу в прямом эфире. Тема нашего сегодняшнего разговора — противоречивые решения по делу Ренара. На первой линии у нас Рон из Гендерсона. Мы слушаем вас, Рон. Я считаю безнравственным, что преступникам в суде предоставлены все права, ведь у него в доме нашли кольцо жертвы. Негодяя надо отправить на электрический стул. А что, если детектив подложил улику? Что будет, если мы не сможем верить людям, поклявшимся защищать нас? На второй линии Дженнифер из Баю-Бро. Полиция набросилась на этого парня, ну, Ренара. А что, если он этого не делал? Я слыхала, что у них есть доказательства, что это дело рук душителя из Баю, только они все скрывают. Я женщина одинокая и до смерти напугана всем этим. Анни выключила радио. Она частенько находила эту станцию, чтобы узнать общественное мнение. Но мнения по этому делу были такими разными. Одинаковыми оставались только эмоции, гнев, страх и неуверенность. Лист ожидания на установку домашней сигнализации стал очень длинным. Оружейные магазины в округе богатели, наживаясь на людском страхе. Эти чувства были Анне хорошо знакомы. Несовершенство правосудия сводило ее с ума, как ее собственная, незначительная роль в происходящей трагедии. Дело в том, что хотя Анне участвовала в расследовании с самого начала, ей отвели место стороннего наблюдателя. Анне понимала, что никто не пригласит ее принять участие в игре. Она оставалась просто помощником шерифа и, к тому же, еще женщиной. Чтобы попасть туда, куда ей хотелось, с того места, где она находилась, надо было преодолеть немало ступеней. Ночь опустилась на город и принесла с собой влажную прохладу. Широкие полосы тумана поднимались за тона и словно привидения бродили по городу.